Эй, братаны, сестры, пацаны и тёлки, ну как вам погода, а? А мне-то ёлки, мне по винегрету, какое время года? Мне нужен лишь микро и толпа народа, но не глупое стадо. Качать башкой надо, поднимать руки, посылая ритмы градом. Я из каменного града, каменный я, кто не понял, за бугром все понимания. Я террорист, взорву всех на бис, вагон шампани, стоп-карапа, вот мой каприз. Это тебе не капуэра? Слышь, малыш. Хардовая смесь, хлеще, чем гашиш. На ломаш кураж, вырожь из душу. Можно я без стука? Думаю, что нужно. Бандратаж заряжен дважды. Берегись, бережешь жизнь. Тогда оглянись, звуковая волна сносит массово массы. Бойтесь, люди, берегитесь, пидорасы. Здесь клюв атака, рифмовая драка. Кто не понял, тот не пес, а жалкая собака. Убегайте все, кто слаб душой и телом. Клюв у микрофонов играет по нервам. Клюв на сцене, клюв колонка. Низкий клюв, неприятно полка. Клюв когда, уколы до боли. Клюв это мысль, серый кулю. Клюв на сцене, клюв колонка. Низкий клюв, неприятно полка. Клюв когда, уколы до боли. Клюв это мысль, серый кулю. Сестра, мы братанам до нирваны рано льем. Рэпом поражаем нервы, ритмы свои прем. Алло, прием. Клюв сейчас на связи, база, руки вверх, кури наши рассказы. Мы не из грязи, нет, в крови князей. Предки не бились на поле Колизея. Клюв эксклюзив, экспонат из музея. Слова горячи, как пламя, змея. Не курим укропу, оп, пип-коп. Бас и бит, долго тебе в лоб. По принципу, боевой единицы. Битва на сцене, не остановиться. Не надо париться, с рифмами играться, как битбуль в драке. На сцене нужно драться, на сцене